садились на наши шапки, стараясь защитить свои гнезда. Ученые и зоологи рассказывали мне, что маленькие крачки каждый год совершают далекие путешествия в южное полушарие Земли, перелетают экватор, весною вновь возвращаются на берега холодной арктической земли. О куликах и близких к ним птицах рассказать можно многое. Я ограничиваюсь тем, что пришлось видеть самому. Бродя в юности с охотничьим ружьем, я любовался веселыми куликами, следил за их жизнью. Кроме вальдшнепов, дупелей, бекасов и гаршнепов, я не убивал маленьких куличков, оживлявших родной пейзаж. Из всех больших и малых куликов мне больше всех запомнился виденный в детстве куличок-перевозчик. Я и теперь иногда вижу его во сне. Просыпаясь, невольно радостно улыбаюсь. Щур. Я никогда не был большим любителем содержания птиц в неволе. Но иногда зимой у меня жили лесные певчие птицы. Случалось, содержал веселых чижей, всю зиму летавших свободно по комнатам нашей квартиры, радовавших меня своими песнями. Жили у меня краснозобые важные снегири, нарядные хлопотливые щеглы, но больше всех полюбился некогда живший у меня щур. Веселая птичка с нарядной брусничного цвета грудью. Гнездятся щуры в лесах нашего севера, в глухих и безлюдных местах, и только зимою прилетают в наши подгородные леса. Щур — очень добродушная и милая птичка. Живет он в безлюдных лесных местах и человека почти не боится. Даже самым неопытным птицеловым удается ловить зимою прилетевших щуров, идущих на самую бесхитростную приманку. Обычно щуры зимой держатся небольшими дружными стайками. Бывало так, что к накрытым ловчую сетью щурам добровольно забирались оставшиеся на свободе их верные товарищи-друзья. Пойманный щур очень быстро привыкает к неволе и к хозяину, если тот заботится о птице, кормит ее сушеными ягодами, тертой морковкой и семенами. Тихое пение щура похоже на звук маленькой флейты. Мой щур жил в небольшой клетке, подвешенной над окном. Клетка была всегда открыта, и щур мог летать по комнате свободно. Он сам прилетал в клетку, где лежал приготовленный для него корм. Особенно любил щур вкусные кедровые орешки. На моем письменном столе всегда лежало несколько таких орешков. Щурка, так мы все его звали, садился ко мне на стол. Я в пальцах раздавливал орешек и кормил щура с ладони. Он очень любил сидеть на ветвистом лосином роге, прибитом к стене над моей головой. На этом лосином роге висели мое ружье и охотничьи принадлежности, патронтаж и сумки, бинокль. Щурка очень любил купаться. Каждый день я ставил на пол небольшую ванночку с чистой водою и любовался, как радостно купается щур. Искупавшись и отряхнувшись, закусив сладким орешком, он усаживался над моей головою и начинал тихонечко петь. Под тихую песенку мне было приятно писать рассказы о лесных похождениях, о радостных встречах. Он часто усаживался на мой стол, и каждый раз я угощал его сладким орешком. Иногда щурка садился на мою пишущую машинку, глядел на меня, как бы желая сказать ласковое и доброе словечко на птичьем своем языке. Щур очень радовался, когда после прогулки я возвращался в свою рабочую комнату. Случалось, он садился на мое плечо и опять взлетал на свой любимый лосиный рог. Так мы прожили почти целую зиму. Однажды, перелетая с лосиного рога в клетку, щур вдруг упал на пол, забил крылышками, и мне показалось, что он умирает. Я поднял его с пола, положил на ладонь. Он скоро опомнился, пришел в себя и стал летать, по-прежнему петь и весело купаться. Болезненные припадки повторялись все чаще и чаще. Я догадался, что причиной их были